«Полиция!» — выкрикнул кто-то в глубине запутанной сети подземных убежищ. В отдалении послышались выстрелы, усиленные и многократно повторенные эхом. «К западному выходу!» — скомандовал Лэшер. Бумаги были быстро собраны со стола и упрятаны в конверты. Лампы задуты. Пол почувствовал, как толпой бегущих людей его несет по коридорам. Двери открывались и с треском захлопывались. Люди спотыкались, наталкивались на стены и друг на друга, но все это проделывалось в абсолютном молчании. Внезапно Пол обнаружил, что звуки шагов его спутников затихли, и что он бежит теперь, только следуя за эхом собственных шагов. Запыхавшись, совершенно сбитый с толку грохотом сапог и выкриков полицейских, он окончательно потерял ориентировку в лабиринте переходов и залов и все чаще и чаще попадал в тупики. Наконец, когда он попытался выйти из одного из таких тупиков, его ослепил луч карманного фонаря. «Вот один из них, хватай его, Джой!» Пол ринулся мимо фонарика, с силой выбросив вперед оба кулака. Что-то грохнуло его повыше уха, и он свалился на влажный пол. «Клянусь Богом, хоть одному из них не удалось смыться!» — услышал он над собой чей-то голос. «Ну и влепил же ты ему, а? Стану я церемониться с вонючим саботажником, клянусь Богом!» «Видно, какая-то мелкая рыбешка, а? Ну еще бы! А ты чего ждал? Думал, наверное, что сам Протеус станет расхаживать по этим развалюхам в полном одиночестве. Как будто он не знает, что к чему. Нет, сэр, я тебе скажу, что Протеус сейчас сидит себе в соседнем графстве, цел-целеханек, и поплевывает на нас с тобой. Вот паршивый саботажник. Это уж точно. Ну ладно. Эй, ты там! Ну-ка, вставай, давай, трогайся!» «Что случилось?» — пробормотал Пол. «Полиция! А ты получил по черепку за попытку отвести след от Протеуса. И чего только ты нежил своим умом. Он ведь подонок, скажу тебе по правде. Вколотил себе в башку, что он царь, и все тут». Товарищем Пола по камере в подвальном помещении управления полиции был маленький и элегантный молодой негр по имени Гарольд. Попал он за решетку за мелкий саботаж. Разбил автоматическую установку по обучению правилам уличного движения. Громкоговоритель с соответствующим оборудованием, установленный на фонарном столбе прямо напротив окна его спальни. «Оглянитесь по сторонам!» — орал Гарольд. «Переходите улицу только на перекрестках!» — подражая голосу громкоговорителя, записанному на магнитофонную ленту. Целых 2 года я вынужден был жить рядом с этим паршивым громкоговорителем. Ведь каждый раз, даже теперь, когда кто-нибудь шагнет на мостовую, он тут же включает свой электрический глаз и начинает вопить. «Не проходите на стоянке между 2 машинами!» И наплевать ему, кто это идет и зачем. Он просто так сделан, что должен быть внимательным. «Осторожней! Не делайте того! Не делайте этого!» Старая бродячая собака проходит под окнами в 3 часа ночи. Но эта паскудная штука и здесь не пропустит шанса поорать на всю улицу. «Если вы сидите за рулем», — вопит он этой старой собаке, «если вы сидите за рулем, не потребляйте спиртных напитков». А потом ползет какой-то пьяница на четвереньках. И этот механический идиот сообщает ему, что по установленному в городе порядку каждый мотоцикл должен иметь задние фары. «И сколько вам дали за это?» — спросил Пол. 5 дней. Судья говорит, что я уже могу выходить. Единственное, чего они от меня хотят, это чтобы я сказал, будто жалею о своем поступке. Но я говорить этого не собираюсь, потому что ничуть не жалею». Пол был очень доволен, что Гарольд слишком занят своими заботами, чтобы интересоваться неприятностями Пола. Дело вовсе не в том, что Полу было бы больно говорить о них, просто ему очень трудно объяснять все. Его собственные побуждения были довольно смутными. Распределение ролей в спектакле, как теперь стало ясно Полу, было страшно запутанным, и развязка пока все еще не наступила. И во всем этом он играл крайне пассивную роль. Его тянули то в одну сторону, то в другую, и ему еще только предстояло взять руль в свои руки и выбрать, наконец, направление. Инженеры и управляющие все еще продолжают его считать своим человеком. Общество заколдованных рубашек было столь же уверено, что он принадлежит им. И обе стороны совершенно недвусмысленно дали ему понять, что выбор какого-либо третьего пути для него невозможен. Когда полиция опознала Пола, ее очень обеспокоил его высокий показатель интеллекта и его столь же высокий ранг в преступной иерархии.